Глава 38. Рита. Возвращаюсь с торжества я в некотором смятении. Голова забита мыслями, причем их куча, и все разные. Во-первых, я довольна, что как минимум Артем не окажется в трудной жизненной ситуации. Если мой мальчик будет вести себя адекватно, то не останется голодным. Дедушка его любит, причем любит правильно. Учит бизнесу, мотивирует учиться, развиваться, достигать результатов. И если у Артема и Владимира Петровича сохранятся хорошие отношения, за Таню тоже можно будет не переживать. Во-первых, у нее уже есть фонд. А во-вторых, дедушка готов всегда помочь, если видит, что это для дела. А Аркаша? Ой, идиот! И как я жила с ним столько лет? Но меня удивил даже не Аркаша и не его полоумная Лера, а свекровь. Вот уж загадочная женщина. Нет, она местами всегда была с прибабахом, но... чтобы с диагнозом. Вот это, конечно, номер. А еще я думаю о Виталике. Мне он понравился, даже очень. И от мысли, что мы обменялись телефонами, у меня сердце начинает биться сильнее. При этом щеки горят от стыда. Внутренний голос твердит: «Ты куда собралась? Еще даже развода не получила, а с мужчинами заигрываешь. У тебя двое детей». И тут же сама себе оправдываюсь, что старший сын уже совершеннолетний, он работает, учится. Уж он вряд ли расстроится, что мать устроила личную жизнь. У меня есть на это моральное право. После свинского поведения Аркаши, так тем более. Но вот Таня, что скажет она? Ведь она очень привязана к отцу. И если узнает, что я нашла себе мужчину, наверное, не одобрит. Да и возраст сложный у девочки. «Мам, а ты бы хотела такую машину, как у Артема?» Кстати, Таня вообще не заметила какого-либо внимания со стороны Виталия. Или не придала этому значения. Вообще, в этом плане дочь у меня малость бесхитростная. «Не знаю. Мне нравится моя», — улыбаюсь. «А ты?» «Нет, я бы хотела какую-нибудь золотистую или красную, чтобы с двумя местами и без верха». Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться. Но если мест два, то значит, можно посадить только одного человека. Так для тебя места хватит, остальные сами доедут. «Ладно», — сложно не согласиться. А Таня продолжает. «Как думаешь, дедушка мне подарит машину на 18-летие?» «Не знаю, тут уж зависит и от тебя, и от дедушки. Артем вон как помогает, так что это что-то вроде компенсации. А если я буду ему помогать?» «Помогай. Только делать это надо не ради машины», — поглядываю на сидящую рядом Таню. Она же морщит свой очаровательный лоб. «Мама, а при чем тут это? Просто дедушка никогда не предлагал мне работу, понимаешь? Ты младше, вот исполнится 16, можно будет спросить у него, есть ли для тебя поручение. К тому же ты как-то возила документы. Это было по просьбе Артема, а не дедушки. Но в любом случае, я же справилась». «Да, по-хорошему надо бы Таню направить, чтобы помогала Владимиру Петровичу. Во-первых, это их сблизит. Во-вторых, Таня должна приучаться к тому, что деньги надо заработать. А то этот фонд может сыграть дурную шутку с моей девочкой. Все-таки папаша у нее безответственный, а гены, как известно, пальцем не размажешь». Виталик мне звонит на следующий день и предлагает встретиться. Вариантов времяпрепровождения у него миллион, на любой вкус. А я думаю о том, что если я сейчас соглашусь, наши отношения будут развиваться молниеносно. С другой стороны, когда вспыхивает искра, сложновато сдерживаться. Точнее, все равно не получится. А я женщина фактически разведенная, поэтому я принимаю приглашение. Выставка «Дали» – самое подходящее место для свидания. Но пока что Тане рассказывать об этом я не буду. Может, ничего и не получится. А что ребенка зря нервировать? Виталик забирает меня из дома. А я и рада, что не надо будет сидеть за рулем. Подустала я что-то. Плюс самое время надеть небольшие каблучки, узкую юбку-карандаш и шелковую черную блузку. В моих руках небольшой клатч. Как только я подхожу к машине, Виталий тут же выскакивает и открывает передо мной дверь. «Привет, ты чудесно выглядишь, глаз не оторвать». Он это произносит с таким восторгом, таким огнем в глазах, что я верю. И правда нравлюсь. Хотя, если бы не нравилось, он бы вряд ли за мной сейчас приехал. «Привет, спасибо». Сажусь в салон, чувствуя, как внутри душа наполняется предвкушением. Я и правда рада, что согласилась и обменяться телефонами, и посетить выставку. Когда Виталий садится за руль, мой взгляд невольно скользит по его профилю, шее, плечам. Я замечаю, что его белая рубашка ему будто бы чуть мала. Она натягивается в районе бицепсов. Следит за собой, ходит в спортзал. Да и профиль у Виталика глаз не оторвать. Красивый мужик, только пялиться на него тоже некрасиво. Хотя уже поздно. Кажется, он заметил, как я его рассматриваю. «Нам ехать 20 минут». В его голосе чувствуется смущение. Застеснялся. Невольно приходит в голову мысль, что Аркаша всегда со мной вел себя уверенно. И если раньше мне казалось, что это огромный плюс, то теперь я понимаю, что он не смущался, потому что видел во мне неопытную дурочку. Впрочем, я ею и являлась. «Хорошо», — киваю и добавляю, как бы между прочим, «ты тоже хорошо выглядишь, тебе идет белый». «Правда?» — резко поворачивает ко мне голову, и мы встречаемся глазами. И в эту же секунду меня саму охватывает очередная волна смущения. Я вдруг чувствую, что мои губы вздрагивают, что я хочу поцеловать его. Но нет, ни в коем случае. Отворачиваюсь, улыбаюсь. «Правда», — киваю, — «ты симпатичный. Извини». «Что я несу? Взрослая женщина. Надо взять себя в руки». Поэтому, сдавленно вздохнув, я произношу. «Так что там с выставкой?»